супругов жертвует собой во имя личностного роста другого или профессионального роста другого. Ну, речь идет о простых вещах. Девушка начала свою карьеру, стала писать диссертацию, а муж занялся бизнесом. Диссертация только отвлекает, денег никаких не приносит. И она считает, что лучше я буду помогать мужу продавать в его ларечке бананы, апельсины, в надежде, что он потом купит не ларечек, а маленький супермаркет, а потом купит большой супермаркет, и все получится хорошо. То есть бизнес состоится. И человек жертвует своими интересами во имя интересов своего супруга. Или, может быть, прямо наоборот, что нередко и сейчас. Профессор бросает свою кафедру, потому что стыдно приносить такие деньги жене домой. А у нее есть ларечек, а в ларечке уже продают не только бананы, но и нижнее белье. Есть надежда, что он потом будет продавать еще что-нибудь, мебель, и будет перспектива, будут деньги. И человек уходит в резонаторство, то есть в поддержку другого партнера. Вот какая здесь, собственно говоря, ответственность. Таким образом, как же можно относиться к семье и как ее рассматривать? Мы, люди, как правило, системные, целостно мыслящие, обычно используя универсальные принципы, которые существуют в природе, и относятся к кваторности, к четырехступенчатым, четырехобъектным, как бы таким описаниям. Поэтому и к семье я, по крайней мере, отношусь примерно так, как описывает Сальвадор Минухин. Семью как систему. Такой системно структурированный подход к семье. По определению, это действительно семья есть система взаимоувязанных элементов. Семья есть система взаимоувязанных элементов. Или подсистема. Подсистема. Что такое подсистема? Это некое функциональное образование, целью которой является достижение той или иной функции в семье. Какая тавтология? Ну, сейчас будет все понятно. Значит, подсистема – это некое функциональное образование. А семья – это система взаимоувязанных элементов или подсистем. Для того, чтобы ясно было, что такое подсистема. Например, мама с папой воспитывают ребенка. Они находятся в подсистеме родителей. Мама с папой, муж с женой занимаются любовью в постели. Они находятся в подсистеме супруга и так далее. Когда выполняется какая-то функция, объединяются усилия для достижения лучшего результата этого действия. И считается, что в здоровой семье все эти подсистемы должны работать отдельно, не накладывая друг на друга, не пересекаясь. Что значит не пересекать? Когда-то я вам говорил о состоянии оптальма и уже описывал. Это состояние с точки зрения физиологии, это включение одной функциональной системы для действия, для достижения какой-то цели. То же самое здесь. Если ребенок получил двойку, а мама его кормит, а папа приходит и начинает его пороть прямо за столом, то он смешивает множество разных систем, подсистем. И ребенку становится плохо. Я вам давал пример. Если вы, будущие супруги и супружницы, в постели начнете заниматься любовью и начнете в этот момент обсуждать экономическое положение страны, то у вас произойдет наложение двух подсистем. Подсистема супругов и подсистема граждан России. И не получится ни одно, ни другое. Качество функционирования этих систем будет очень низким. Вот бывает и так, что в этой системе элементов существуют дыры. Например, какие-то подсистемы отсутствуют в семье. Например, женщина заявляет, у меня есть муж, очень замечательный муж. Он и деньги домой приносит, и сексом хорошо занимается, но у моего сына нет отца. Понятно, о чем я говорю? Есть вроде бы как человек, который выполняет определенные функции, но не все. Капеллинную функцию выполняет, добытчика выполняет, а вот ребенка не воспитывает. Эту дыру, конечно же, кто-то заполняет, либо сосед, либо родственники. Пустот, как правило, в природе не бывает. Но это уже дисфункциональная семья. Есть. Следующее. Конечно же, семьи имеют свои собственные границы. И исходя из этого, можно сказать, что есть семьи закрытые и есть семьи открытые. Закрытые и открытые. Закрытая семья – это семья со своим сводом закон, со своим внутренним уставом. Закрытая семья – это семья со своим сводом законов, внутренним уставом. В этой семье закрытой